да, но ему нужно всего лишь чуть-чуть помочь. Ты же видел, на что похожа эта штука?» «Увы». «А вам он помогал». Ринсвинд повернулся к остальным волшебникам, которые торопливо разбегались кто куда. «Всем вам! Он осуществил все ваши желания!» «И, может быть, мы никогда не простим его за это», — отозвался Хакардли. Ринсвинд застонал. «Но вы только представьте, что останется, когда эта битва закончится! Что останется?» Хакардли опустил глаза. «Увы», — повторил он. Октариновый свет стал ярче и почернел по краям. Однако это был не тот черный цвет, который есть всего лишь противоположность белого. Это была зернистая изменчивая чернота, которая сияет по ту сторону ослепительного света и которой нечего делать в любой приличной реальности. Ринсвинд в нерешительности заплясал на месте. Его ступни, ноги, чувства и невероятно хорошо развитый инстинкт самосохранения довели нервную систему до такого состояния, что она готова была взорваться. Но тут его совесть наконец добилась своего. Он прыгнул в огонь и схватил посох. Волшебники бросились бежать. Некоторые из них спустились с башни посредством левитации. Они проявили большую предусмотрительность, чем те, кто побежал по лестнице, потому что примерно полминуты спустя башня исчезла. Вокруг столба гудящей черноты продолжал падать снег. И те волшебники, которые остались в живых и осмелились оглянуться, увидели, что с неба медленно падает какой-то небольшой предмет, за которым волочится огненный хвост. Он упал на булыжную мостовую и некоторое время еще продолжал тлеть, пока усилившийся снег не потушил его. Вскоре он превратился в обыкновенный сугроб. Некоторое время спустя какая-то приземистая, передвигающаяся на четвереньках фигура пересекла двор, порылась в снегу и вытащила предмет из сугроба. Это была, или вернее уже не была, шляпа. Жизнь обошлась с ней сурово. Большая часть широких полей была сожжена, верхушка полностью исчезла, а почерневшие серебряные буквы почти не читались. Некоторые вообще были сорваны. Те, что остались, образовывали слово «бник».